Едва переступив порог гостиной, я почувствовала, что вела себя неправильно и что Филипп отнюдь не одобрил бы моего поведения. Если он узнает, что я говорила с Миза, он станет негодовать на меня и, конечно, будет прав. Миза, по-видимому, тоже было приятно поговорить со мной. Вероятно, ей хотелось побольше разузнать обо мне, о моей семейной жизни, ибо через 2 дня она мне позвонила, и мы сговорились вместе съездить в Булонский лес. Мне хотелось главным образом вызвать ее на разговор об Адилии, узнать от нее о вкусах, привычках, причудах Адилии, чтобы перенять их и тем самым больше нравиться Филиппу, которого я уже не решалась расспрашивать о прошлом. Я засыпала Миза вопросами, как одевала Садилия, у кого заказывала шляпки. Мне говорили, что она обладала удивительным даром подбирать букеты. Неужели в подборе цветов может так сильно проявляться индивидуальность? Объясните мне. И как странно. Вы говорите, да и все говорят, что от нее веяло необыкновенным обаянием, а некоторые мелочи, которые вы приводите, свидетельствуют скорее о чёрствости, о чём-то отталкивающем. В чём же тогда заключалось это обаяние? Но тут Миза оказалась не в силах дать хотя бы самое расплывчатое определение. И я поняла, что она и сама часто задавалась этим вопросом и не находила ему ответа. Из того, что она мне рассказала об Адилии, я отметила лишь ее любовь к природе, свойственную также и Соланж, и непосредственную живость, которой недоставало мне. «Я слишком методична», — подумала я. «Я чересчур страшусь своих порывов». Вероятно, ребячливость Адилии и ее веселость нравились Филиппу не меньше, а может быть и больше, чем ее нравственные достоинства. Потом мы также откровенно заговорили о Филиппе. Я призналась, как сильно люблю его. «Хорошо. А счастливы ли вы с ним?» — спросила она. «Очень. Почему вы спрашиваете?» «Да так. Просто спрашиваю. Впрочем, я вполне вас понимаю, он очень привлекателен. Вместе с тем ему свойственна такая бесхарактерность в отношении женщин типа Адилии, что его жене должно быть нелегко». «Почему вы сказали в отношении женщин? Разве у него были и другие, кроме Адилии?» «Не знаю, но так мне кажется. Понимаете, это такой человек, которого преданность, беззаветная любовь должны скорее отдалять. Впрочем, я только говорю так, я ведь не знаю. Я мало с ним знакома, но так мне кажется. Когда я с ним встречалась, он бывал порой несколько легкомыслен, поверхностен, и это его умаляло. Но поймите, опять-таки повторяю, все, что я говорю, не может иметь никакого значения. Я знала его совсем недолго. Мне было очень не по себе, а ей это, по-видимому, доставляло удовольствие. Прав ли Филипп? Неужели она женщина бессердечная? Я вернулась домой в отчаянном настроении. На камине меня ожидало очень ласковое письмо Филиппа. Я мысленно просила у него прощения за то, что усомнилась в нем. Конечно, он был слабохарактерен, но и эта черта мне в нем нравилась. И в двусмысленных отзывах о нем Миза мне хотелось видеть только горечь безответной любви. Она еще несколько раз звала меня на прогулку и даже пригласила на обед. Я отказалась.